Глава 41. Катастрофа. Не первая и не последняя. Катастрофа! В голосе Нансена, стоявшего возле палатки, прозвучало такое отчаяние, что еще не проснувшийся вполне Йоханссон тотчас выскочил из спального мешка. «Давай часы, скорее!» — нетерпеливо кричал Фритьев. «Я не завел вчера свои. Просто ума не приложу. Как я мог об этом забыть?» Произнося эти слова, он был олицетворением несчастья. А бросив взгляд на поданный его товарищем карманы хронометры, он побледнел еще больше. «Стоят и те, и другие. Что теперь будет?» — прошептал он. Напрасно они встряхивали свои часы и прикладывали их к уху, чтобы уловить хотя бы малейший звук. И те, и другие молчали, как заколдованные. Но как же без помощи часов определить в этой пустыне географические координаты? Как выбрать правильное направление движения? Видно, за все в жизни приходится расплачиваться. А мы так с тобой радовались с того дня, когда мы решили отступиться от полюса. Арктика словно стала добрее к нам, мягче. Так ведь, скажи-ка сам. И вот теперь этот удар. Йоханссон молча кивнул. Что там говорить? Нансен был прав. Начиная с 19 апреля, с тех пор, как они отправились в обратный путь, беспрерывно сияло солнце, в воздухе царила тишина. Утихли полярные бури, внезапно прекратились метели. Страшные ледяные торосы уже не преграждали дорогу, а тянулись по обеим ее сторонам, словно шпалеры. Не далее, как вчера, полярникам впервые удалось, несмотря на усталость, преодолеть 22 километра. Вот если бы с такой скоростью идти не от полюса, а к полюсу. Ну ладно, некогда горевать. Достань-ка астрономические таблицы. Они должны быть в том железном ящике. Сейчас поставим наши хронометры. Мы получим такое же точное время, как в обсерватории. Нансен не умел долго горевать. Трудности словно лишь для того и существовали, чтобы пробуждать в нем новые скрытые силы. Словно он и жить не мог, не преодолевая преград. Сейчас точно рассчитаем время, измерив разность углов между Солнцем и Луной. Говорил он, обращаясь к себе самому и устанавливая штатив с прикрепленным к нему теодолитом. «Что ты там копаешься? Что ты бормочешь себе под нос? Я не слышу!» Бросил он Йоханссону и, даже не ожидая ответа, начал что-то напевать. Йоханссон копался еще какое-то время в ящике, в десятый раз вынимал и перекладывал все бумаги. Его движения становились все медлительнее. «Я не взял!» — крикнул он, наконец, с отчаянием в голосе. «Что такое? Что ты сказал?» «Нет их, я не взял. Они, должно быть, остались на Фраме». Рука Нансена крепко сжала штатив теодолита. Глаза его потемнели. Он уже готов был вспылить, но при виде побледневшего лица, объятого ужасом Йоханссона, Горькие слова замерли у него на устах. «Не время и не место здесь упрекать товарища», — промелькнуло у него в голове. «Не расстраивайся, как-нибудь справимся», — сказал он, уже овладев собой. Но Йоханссон, по-прежнему весь бледный, качал головой. «Мы погибли без точного времени. Малейшая ошибка в расчетах, даже на несколько географических градусов, может привести к тому, что мы выйдем не к архипелагу, а к открытому морю. И все это из-за меня», — разрыдался он, окончательно потеряв способность сдерживаться. «Как-нибудь справимся», — машинально повторил Фритьоф, но было заметно, что он еще и сам не знает, как справиться с несчастьем. «Бусоль у нас есть. Есть и географические координаты последнего привала. Этого, пожалуй, должно быть достаточно», — рассуждал он. «Безусловно, этого будет достаточно», — повторил он уже громче. «Не горюй, старик, сейчас мы все рассчитаем». Через минуту с логарифмическими таблицами в руках он уже лежал в спальном мешке, погрузившись в расчеты географических координат. «Успокой собак, они мне чертовски мешают», — просил он время от времени, даже не отрывая глаз от длинных колонок цифр, которыми заполнял страницы записной книжки. Кропотливые математические расчеты длились почти целый день. Йоханссон работал за двоих или даже за троих. Он постоянно подбрасывал собакам какие-то сухари, лишь бы они не лаяли. Сварил лучший, какой только умел, суп и принялся за починку продырявившейся брезентовой лодки. Лишь иногда он с уважением поглядывал на своего товарища, по-прежнему погруженного в вычисления. Наконец Нансен с сияющим лицом отложил в сторону бумаги. «Готово! Это было совсем непросто, понимаешь? Некоторые формулы мне пришлось вспоминать, а остальные вывести из первых. Я совсем вышел из формы. И все же думаю, что в расчетах ошибок нет. Теперь мы должны беречь наши часы, как зеницу ока. Не очень-то хотелось бы повторять эту работенку. А теперь дай мне поесть. Я умираю с голоду». Йоханссон вздохнул с облегчением. Это был добрый знак, ведь Фритьоф очень редко думал о своем желудке. Вероятно, он был в прекрасном настроении. Свертывание лагеря не обошлось без помех. Лучшая собака в упряжке по кличке Баро, видя, что ее собратья уже готовы отправиться в дальнейший путь, вдруг освободилась от ремней и, поджав хвост, бросилась на утек. Где ее искать, как изловить? Пришлось долго ждать, прежде чем виновница задержки, устыдившись, вернулась. В одиночестве она погибла бы среди ледяной пустыни, а в упряжке еще долго отдавала свои силы на пользу людям. И вновь потянулись дни трудного похода. В полдень раскисший лед рыхлым слоем облеплял лыжи, затруднял движение саней. Под ногами хлюпали лужи, в которых отражались солнце и облака. Из большой своры собак осталось только 12. Исхудавшие, с провалившимися боками, они с каждым днем слабели. Они всегда были голодны и не могли насытиться.